И все-таки Шамут был женщиной, с которой Джандалара могли бы связывать только дружеские отношения. Да, целитель черпал силу из двух начал, но он оставался при этом женщиной. Женщиной со вкусами и предпочтениями мужчины. Шамут вновь рассмеялся. Смех его был таким же бесполым, как и его голос. В голосе старого целителя неожиданно зазвучали доверительные нотки. «Джандалар, скажи, кого ты во мне видишь? Кого бы ты избрал себе в пару? Иные так или иначе пытались вступить со мной в отношения, но они никогда не были длительными. Дар имеет свою оборотную сторону. У целителя нет своего лица. Он обладает им только в самом общем смысле. Он отказывается от своего имени». Шамут стирает собственную самость, чтобы воспринять суть всего и вся. Он обладает многими дарами, да вот только брак к их числу не относится. В молодости подобная судьба не кажется такой уж желанной. Быть другим, чем все, очень непросто. Тебе не хочется расставаться с самим собой, со своей самостью. Впрочем, все это не имеет никакого значения. Это твоя судьба. Для того, кто несет в своем теле мужское и женское начало — иного пути попросту нет. В меркнущем свете пламени Шамут казался таким же древним, как сама мать-земля. Он, не мигая, смотрел на тлеющие угли и, казалось, прозревал иные времена и иные пространства. Джандалар поднялся на ноги, чтобы подложить дров в потухающий костерок. Когда дрова сгорелись, целитель выпрямился. На его лице вновь появилось прежнее ироничное выражение. Это было давным-давно. Какие-то радости у меня все-таки оставались. Открытие дара, обретение знания. Когда мать призывает кого-то для служения, она не только принимает жертву, она дает нечто взамен, понимаешь? У Зеландонии такие, как Шамут, большая редкость. Служители матери не могут, зная свой дар, пока он не стал взрослый. Когда-то я хотел служить Донни, но она призывает не всякий, сказал Джандалар. Плотно сжатые губы и нахмуренное чело говорили о том, что воспоминание об этом до сих пор отзывается в его душе горечью. За внешним спокойствием и безмятежностью молодого рослого мужчины скрывались ранимое сердце и истерзанная душа. Шамуда задаченно покачал головой. «Это правда. Она призывает к себе не всех желающих, и не все призванные обладают одинаковыми талантами или склонностями». Если человек не уверен в себе, его можно проверить, испытав его волю и веру. Он должен побыть какое-то время в полном одиночестве. Обряд инициации проводится только после этого. Возможно, за это время ты сделаешь множество радостных открытий, но ты можешь узнать о себе и такое, от чего твои волосы встанут дыбом. Людям, которые подумывают о таком служении, я частенько советую пожить в полном одиночестве». Если выяснится, что ты не способен к такой жизни, тебе не пройти и прочих, куда более серьезных испытаний. О каких испытаниях ты говоришь? Еще никогда Шамут не говорил с Джандаларом столь откровенно. Я говорю о периодах воздержания, во время которых ты должен забыть о радостях, и о периодах молчания, когда ты не можешь произнести ни слова, о голодании, о изнурении себя бессонницей. Существуют и иные испытания. Мы научились использованию их для поиска ответов разного рода и откровений матери, которые особенно важны для ищущего. Через какое-то время человек осваивает нужные состояния настолько, что приучается входить в них по своей воле. Однако это вовсе не значит, что это все не будет использоваться им и в дальнейшем. Установилось долгое молчание. Шамут умудрился увести разговор в сторону, так и не ответив ни на один из вопросов, действительно волновавших Джандалара. Но не задать их он не мог.